Глава 28. Игнат. С момента нашего разговора с Крестовским прошло двое суток. За это время ничего сверхординарного не произошло. Мы с Ариной притирались жить вместе, пробовали разные поверхности и плоскости в сексе. Много говорили о ней и ее жизни. Чем больше я ее узнавал, тем крепче понимал. Она моя женщина. Та самая, за которой и в огонь, и в воду можно пойти. Близость Арины наполнила меня вдохновением. Теперь я начал понимать тех, кому хотелось переворачивать мир с ног на голову и обратно, ради любимых. Я втюрился в Арину крепко, как пацан влюбился. Реагировал, как подросток, на улыбки и взмахи ресниц. Не мог удержать себя в руках и в трусах в особенности. Я задумал сделать кое-что. Подарок для нее. Сюрприз готовил. Но пока не говорил и не делился планами. «У тебя телефон звонит», — сонно пробормотала Арина. «Угу». «Второй раз звонит». «Слышу. Отвечать не хочется». «Вдруг там важное», — пробормотала она, укладываясь на моем плече поудобнее. Слова о важности заставили меня очнуться окончательно. Вдруг Крестовский уже нарыл сведения, и делу можно дать ход. Схватил телефон с ожиданием и разочарованно выдохнул, потому что звонил не Крестовский. Но ответить все же надо. «Мама звонит. Отвечу», — добавил скупо. «Не отвечу. Будет долбить целый день». Арина кивнула согласно и пристала с постели, видимо, решив дать мне возможность поговорить с родителями с глазу на глаз. «Алло!» «Игнаша, как у тебя дела?» «В мире только одному человеку позволено называть меня Игнашей. Маме. Для мам дети всегда остаются детьми. Мне за 40». Рост 1,90 м, 85 кг дурной силы и умения убивать. Но для мамы я Игнаша, и это никак не исправить. Арина уже собиралась вставать и замерла. Посмотрела на меня с хитринкой. «Игнаша», — шепотом повторила Арина, с коварной улыбкой на пухлых, зацелованных губах. «Вот же черт! Иногда хорошая связь и прекрасная слышимость, как наказание». Кажется, эта коза теперь только так меня называть и будет. Арина расположила пальчики ног на моем члене. Провела большим пальцем от яиц до самого конца. «Игнаша, просыпайся, хватит спать», – прошептала чуть слышно. Конец, как намагниченный, завороженный ее близостью, мгновенно подскочил. Ствол напрягся и уперся концом вверх. Дрессированный змей, блин. «Оу!» Выдохнула Арина и сменила позу. Она коварно сползла вниз, потершись набухшими сосками по моему прессу, прижалась грудью к моим ногам, медленно облизнула губы и взяла головку члена в ротик. Влажно и горячо. Чуть не выматерился. Уши заложила. Что мне мама говорила? Ни черта не услышал. Пальцы сами щедро загребли волосы Арины в кулак. Я надавил на ее затылок и вильнул бедрами, засадив поглубже. Арина протестующе застонать попыталась, но конец уткнулся ей в глотку и лишил возможности издать звуки. Только сопение носиком оставалось. «Вот так!» — шевельнул губами без звука и начал двигать бедрами. Я завороженно наблюдал, как губы Арины были плотно натянуты вокруг толстого ствола, как он двигался, медленно погружаясь и выходя из ротика. «Игнат! «Ты меня слушаешь?» – возмутилась мама. «Да, у меня звонок на второй линии, по работе. Перезвоню, мам». Затрясся всем телом, отложил телефон подальше, под подушку, и зафиксировал голову Арины. Начал быстро и жестко долбиться ей в ротик. Помогал себе ладонью, надавливая на затылок и буквально насаживая ртом на раскаленный поршень. «Хорошая глотка, мягкий ротик, проворный язычок». Ее рот создан для минетов. Уже представил, как буду возвращаться домой, а она с порога стягивать с меня брюки, чтобы взять в ротик. И кончил. С трудом я удержал стоны глубоко в себе. Глаза закатились от удовольствия. В последний миг я смог их распахнуть, чтобы увидеть, как Арина глотнула мою сперму. О, да! О, она идеальная! Без подсказки все проглотила. Умница! А потом медленно вынула член из ротика и облизала его дочисто. «Умница моя!» «Ты просто секс!» Я встал и потянулся всем телом. Арина осталась лежать на кровати, опустила голову на сложенные локти и восстанавливала дыхание. «Ты зверь, Игнат!» — отозвалась хриплым голосом. «У меня горло болит. Зверюга!» — добавилась сердитой улыбкой. Ей нравилось. Притяжение между нами, фатальное и непобедимое, никак не одолеть. «Умница моя!» — наклонился, поцеловав макушку. Перебрался поцелуями на плечи, оттуда на спину. Надо было маме перезвонить, но я сам не понял, как увлекся, и уже покусывал попку, целовал бархатистую кожу. «Раздвинь ножки, Ариша!» «Зачем?» — спросила, часто дыша. «Надо!» Я быстро нашел подходящую подушку и подложил ее под низ живота Арины, оперативно развел в стороны бедра и прижался ртом к розовым складочкам, истекающим влагой. Завелась моя коза, пока отсасывала. Пока я ей рот на полной скорости долбил, едва не кончила. Идеальная женщина. «Игнат!» выдохнула и задрожала, изогнувшись еще больше. Арина оттопырила попку мне навстречу, раскрывшись. «Боже!» Она простонала, когда язык прошелся вдоль мокрых складок вверх и вниз. Медленно покрутился вокруг самой дырочки и снова принялся порхать. Я просунул одну руку ниже и пальцем дотронулся до клитора, начав массировать его по кругу. Напряженная кнопочка, очень отзывчивая, по щелчку заводилась. Помогал себе пальцем, пока лизал усердно. Недавнее наше приключение до сих пор покоя не давало. Вспомнил, как Арина мою голову бедрами зажала в квартире, когда я ей вылизывал. И начал работать языком усерднее. Вторую ладонь опустил на бедро, фиксируя. Теперь, даже если бы она вильнуть в сторону захотела, точно не смогла бы ничего сделать. Абсолютно ничего. Моя добыча. Моя сладкая и горячая девочка. Вылизывать такую – одно удовольствие. Как будто нектар пьешь, а он не заканчивается. Льется пряной, сладкой влагой на язык. Сочная, бля! «Игнат, я долго не выдержу». Снова задрожала и начала стонать громко и часто, извиваясь подо мной. Выгнулась неприлично. Задрала попку так греховно, что я не удержался от соблазна. Смочив пальцы второй руки, я начал массировать средним пальцем заднюю дырочку. «Игнат, хватит, прекрати». «Лежать», — зарычал. Пришлось бросить кнопочку и зафиксировать свою добычу, чтобы не смогла увильнуть от наслаждения. Палец в узкую попку скользнул, как в родное местечко. Она узко и горячо сжала мышцами. «Расслабься!» Снова лизнул языком дырочку, собирая влагу, покручивая возле самого отверстия на предельной скорости. «Тебе понравится, обещаю!» «Игнат, я еще никогда... Это слишком!» Застонала. Палец вошел до самой последней фаланги. Подождал немного. Начал двигаться осторожно. При каждом движении Арина тесно сжимала меня мышцами. Расслаблялась немного. И снова хватала в плен. «Никогда что?» Уточнил. «Никогда в попу не трахалась?» «Прекрати, бесстыжий!» Напротив, ускорился. Почувствовал, как она расслабилась. И в то же время была в тонусе. В приятном тонусе возбуждения. «Трахалась в попу», — повторил свой вопрос. Не дождавшись ответа, начал лизать и сосать податливую сочную киску, жадно и быстро приближая оргазм. Резко остановился. Арина застонала разочарованно. «Игнат, продолжай». «Что именно?» «Вылежи», — попросила севшим голосом. «Я чуть не кончила. Я хочу, очень хочу». Манящие губки распухли, дрожь тела и севший голос были красноречивыми. Ей хотелось кончить, но я желал получить ответ на свой вопрос. «Сначала скажи, кто эту попку пробовал?» Задвигал пальцем. «Ты сказала, что никогда не трахалась в попку? Ну, скажи». «Нет, не было у меня такого опыта», произнесла сдавленно. «Все, отстань. Оставь в покое мою попу и верни свой болтливый язык на место. Сейчас же». «Никогда не трахалась в попку», — просмаковал. «Мне досталось самое сладкое, самое откровенное. Не всем партнерам такое доверяют. В курсе? Будет моей. О, да!» Я задвигал пальцем быстрее, скользя без преград. Язык к делу не подключал. Хотел послушать, как Арине это нравилось. Она задышала часто и коротко, быстро-быстро всхлипывая. «Хватит, хватит! О, Игнат!» «Еще больше могу. Давай!» «Нет, ой!» Сдавленно ахнула, когда в ее попку воткнулся мой второй палец. «Игнат, кажется, тебе мама звонила». «Мама подождет. Чего я там не слышал? Здесь важнее. Твоя попа первый раз кайф ловит». Оставил смачный поцелуй. Первый, но не последний. Гарантирую. «Пошляк, хватит». «Не хватит. Теперь я буду ее разрабатывать постоянно. Готовить под свой член». «О, нет!» Простонала, но в тот же миг расслабилась совершенно и предоставила полный контроль. «Ты роскошная. Со мной тебе будет хорошо. Во всем. Запомни». Прикусил нежную кожу, залюбовался следом своих зубов. «Не бойся, я тебя не обижу никогда. Только залюбить могу. До потери пульса». Ускорился, начав двигать двумя пальцами без стеснения. Услышав громкие и частые стоны, я решил вознаградить свою девочку. Пристроила рот к истосковавшейся и текущей киске, начав двигать языком так же стремительно, как пальцами. Жар изнутри плавил мысли и чувства. Пристроился к источнику, как кот к блюдцу со сливками. Снимал языком самый сок, причмокивая. «О!» То ли простонала, то ли взмолилась Арина, выгнувшись, как йогиня со стажем. «Полный доступ, 100% контроль. Доверилась. От такого откровенно разнузданного вида и еще более разнузданных перспектив меня проняло огнем до самых пят. Я совсем потерял счет времени, только успевал языком работать на предельной скорости и продлевать оргазмы Арины один за другим. Второй еще мощнее и слаще первого. Заправский кот, бля! Кот-лизун, но в кайф. Ей так хорошо со мной, а мне еще лучше от того, что она моя. Беспредельно. Впереди еще столько открытий. Начал целовать попку и спину, покрытую потом. Поднялся до шейки, покусывая. Обнял тесно-тесно, просунув руки под Арину. «Игнат!» — шепнула она. «Мне дышать нечем. Ты меня утрахал. Хотя должно быть совсем наоборот». Перевернул ее лицом к себе и бережно подул на раскрасневшееся лицо. Заглянул в глаза, полный дурмана. Арина стыдливо отвела взгляд в сторону. «Дурочка, сюда смотри!» Потребовал, удержав за подбородок. «Я тебя во всех местах любить буду. Запомни, по-всякому». «Бесстыжий пошляк!» «Все для тебя, коза!» Поцеловал в губы и обнял, устроившись на простыне. Закрыл глаза. Тело было легким, как пушинка. Под кожей струилась лава. Такой кайф, пиздецкий. Снова зазвонил телефон. «Твоя мама», — напомнила Арина. «Ага». «Ответишь?» «Надо, не отвечу. Придется нам от второй волны пришествия Соболевых отбиваться».